Глава 12. А сейчас, братья, давайте поговорим о духовных дарах. Я не хочу, чтобы вы пребывали в неведении о них. Вы помните, что, когда вы были язычниками, то демоны силой влекли вас к немым идолам. Поэтому поймите, что никто, говорящий по побуждению Духа Всевышнего, не произнесет проклятие против Исы. И никто не признает, что Иса есть вечный повелитель, если к этому его не побудит Святой Дух. Есть различные дары, но все они от одного Духа. Есть разные служения, но все мы служим одному повелителю. Есть разные действия, но все их производит один и тот же Бог во всех нас. В каждом человеке Дух проявляется на благо общему делу. В словах одного Дух дает мудрость, в словах другого тот же Дух дает знание. Кому-то тем же Духом дается вера, кому-то дары исцелений тем же Духом. Одному чудодейственные силы, другому пророчество, третьему способность различать духов. Иному даны разные языки, а кому-то способность толковать сказанное на этих языках. Все это действие одного и того же Духа, и этими дарами Он наделяет каждого по своему усмотрению. Подобно тому, как тело состоит из многих органов, составляющих в совокупности одно тело, так же и с телом Масиха. Мы все одним Духом погрузились в одно тело. Будь мы иудеи или греки, рабы или свободные, мы все напоены одним и тем же Духом. Ведь и тело состоит не из одного органа, а из многих. Представьте себе, что бы произошло, если бы нога вдруг сказала: «Я не принадлежу к телу, так как я не рука». Конечно, она не перестала бы быть частью тела. Или представьте себе, если бы ухо вдруг сказало: «Я не глаз, и поэтому я к телу не принадлежу». Оно тоже не перестало бы быть частью тела. Если бы все тело состояло из одного глаза, то где был бы слух? Если бы все тело состояло из уха, то где было бы обоняние? Но Всевышний каждому органу определил свое назначение в теле, как Он сам того пожелал. Как тело могло бы существовать, если бы целиком состояло из одного органа? Так что органов много, но все они составляют одно тело. И глаз не может сказать руке: «Ты мне не нужна». Голова не может сказать ногам: «Я в вас не нуждаюсь». Наоборот, те части тела, которые нам кажутся слабее других, на самом деле являются самыми необходимыми. К тем частям тела, которые, по нашему мнению, не заслуживают такой уж большой чести, мы относимся с большей заботой. И те органы, которые считаются неприличными, мы тщательнейшим образом прикрываем, тогда как приличные органы в этом не нуждаются. Но Всевышний сам устроил тело таким образом и внушил нам, чтобы о самых неблагородных частях тела мы проявляли больше заботы, чтобы в теле не было разделения, но чтобы мы сами проявляли одинаковую заботу друг о друге. Если страдает один орган, то с ним страдают и все прочие. Если прославляется один орган, с ним радуются и все остальные. Итак, вы – тело Масиха, и каждый из вас – орган в его теле. Во вселенской общине верующих Всевышний назначил одних быть посланниками Масиха, других – пророками, третьих – учителями. Он наделил некоторых силой совершать чудеса, других – дарами исцелений. Одним дал дар помощи нуждающимся, другим – дар управления, а иным разные языки. Разве все посланники Масиха? Разве все пророки? Разве все учители? Разве все совершают чудеса? Разве все имеют дары исцелений? Разве все говорят языками? Разве всем дано толковать эти языки? Стремитесь иметь более важные дары. Но сейчас я покажу вам самый превосходный путь.